4. В 3:15 пополудни Торгюсон позвонил в Агасту. В то же время по трассе I-95 на север выехали два седана со следственной группой из 6 человек. Ровно в 2:26 в офис генерального прокурора позвонили с 3-го пожарного поста, а в 2:49 из полицейского управления Дерри. Рапорт полицейских состоял из описания первых разрозненных фактов: авария с пожарной машиной из Юнити, гибель лесника, подстреленного собственным кардиостимулятором. В 13:30 с поправкой на часовой пояс у палаточного лагеря, где расположился на отдых Джим Тирни с семьей, притормозил автомобиль полиции штата Юта. Вышел инспектор и сообщил, что в родном городе генерального прокурора сложилась чрезвычайная ситуация. Когда тот пожелал узнать, какого именно рода ситуация, ему ответили, что сведения эти распространяются по принципу служебной необходимости. Тот, конечно, мог сразу позвонить в Дерри, но ему хотелось говорить с кем-то, кого он знал и кому доверял. И это был Торгюсон из Кливс-Миллс. Внутри разрастался страх, терзали жуткие предчувствия. Это мэн Янки, как пить дать. Примечание. Атомная электростанция мэн Янки, близ города Портленд, ныне закрыта. Конец примечания. Авария на АЭС. А иначе зачем было гнать за ним через всю страну? Но вот полицейский соединил его с Торгюсоном, и прокурор с облегчением услышал голос друга. В 13:37 Тирни сел в патрульную машину на место подле водителя, мимоходом поинтересовавшись, сколько выжимает машина. «Сэр, крейсерская скорость 30 миль, сэр, и я мормон, сэр. И не боюсь ехать на этой скорости, сэр, потому что точно знаю, что не попаду в ад, сэр». «Сейчас отличный повод это доказать», — сказал Тирни. В 14:03 Тирни был уже в Лиарджете, без опознавательных знаков, кроме американского флага на хвосте. Самолет ждал их на небольшом частном аэродроме неподалеку от городка Коттонвудс, о котором в свое время Зейн Грей поведал в своей книге «Всадники пылающих прерий». Роман этот некогда вдохновил Роберту Андерсон стать той, кем она впоследствии стала – писательницей вестернов. Пилот был в штатском. «Вы из Министерства обороны?» – спросил Тирни. Пилот кинул на него непроницаемый взгляд сквозь черные очки и изрек: «Мастерская». Больше он не проронил ни слова до конца перелета. Полиция Далласа вступила в игру.